Эпилог 2.0. На эту повесть сразу появились многочисленные отзывы в блогах. Отзывы все больше положительные, но есть и замечания, а также нарекания. К счастью, даже нарекания в основном духе – вообще, конечно, фигня, но всем читать. Часть конкретных замечаний касаются формы. Опечаток, неаккуратных названий, стилистических ошибок. Тут обсуждать нечего, я просто правлю текст. Мы же живем в эпоху Web 2.0, не так ли? Но есть и вполне конкретные претензии по содержанию, которые стоит обсудить. Например. Чего писать спустя 6 лет? Какой в этом смысл? Смысл есть. Напомню известный анекдот. Семейная пара приходит разводиться. Обоим по 90 лет. Судья спрашивает. А в чем смысл? Может, уже не стоит? Они отвечают. Да мы давным-давно хотели развестись, просто нам семейный психоаналитик сказал, что это будет серьезная травма для детей, и посоветовал подождать, пока они умрут. Сейчас уже все бельем поросло, да и новый интернет-бум подоспел, так что восприниматься будет уже не так болезненно, а кому-то может быть полезно. По той же причине я использую псевдонимы. Использование настоящих имен – слишком острая штука. А чего это автор получается весь в белом, а все остальные известно в чем? Или словами из другого блога, почему автор выходит Д'Артаньян, а все остальные персонажи – козлы? Вот что я считаю нужным ответить на это. Во-первых, я вовсе так не думаю, верите вы этому или нет. В портале я работал с массой достойных, умных, талантливых людей, на которых портал держится и до сих пор. Вообще, на мой взгляд, приличных людей гораздо больше. С другой стороны, сам я в портале часто вел себя по-идиотски и сделал массу глупостей. Собственно, я об этом кое-что написал выше, в главке «Разбор полетов». Мы, гомо-сапиенсы, вообще большую часть суток пребываем в состоянии идиотизма, как справедливо пишет Скотт Адамс в своем «Принципе Дилберта». Это вопрос пропорций. Во-вторых, кто-то же должен назвать вещи своими именами. Жаден – жадинами, дураков – дураками, вредителей – вредителями. Если бы я не считал себя правым, я бы и писать вообще не стал, в этом точно не было бы смысла. Я же пишу, видя мир со своей точки сборки. Естественно, в таком ракурсе я занимаю более центральное место, чем другие персонажи. Меня лично всегда поражало, что в автобусе, проезжающим в 10 метрах от меня, находятся еще 40 точек сборки, центров вселенной. Но, увы, я не могу в них перепрыгнуть и увидеть себя со стороны, маленького и незаметного, стоящего на пешеходном переходе. Приходится писать о том, что вижу именно я, из своего центра вселенной. Поэтому, в-третьих, я позволю себе спросить, много ли вы вообще видели мемуаров, в которых автор – козел, а все остальные д'Артаньяны. Когда я дал почитать рукопись Миши Порталу, я спросил его, публиковать или это будет как-то чересчур. В ответ он напомнил мне известный анекдот про игроков в покер. А именно, зритель наклоняется к одному из игроков и шепчет. «Только что сдающий раздал сам себе все 4 туза». Игрок отвечает. «Ну и что? Сейчас же его очередь сдавать». Если вам кажется, что я раздал себе всех тузов, то это все-таки была моя раздача. Мой текст на моем сайте, мои личные воспоминания и выводы. Теперь ваша очередь, пишите. Пишите хотя бы в блогах, а можете и роман в 3 томах с волнующей перспективой, снятой с верхушки вашей колокольни. Москва, апрель 2007-го.